«Господин Мияма, я не ошиблась?» — уточнила Аомаме. «Нет, не ошиблась», — уже безо всякой вежливости отозвался мужчина. И сокрушенно вздохнул. «Делай, мол, что хочешь, только убирайся поскорее». Он отвернулся, с ручкой в руке прошел вглубь номера, сел за стол и завис над недописанным документом. На огромной застеленной кровати валялись пиджак и галстук в полоску. Что один, что другой, явно дороже ее костюма. Не снимая сумки с плеча, Аомаме шагнула к одежному шкафу в прихожей. Именно там, как она уточнила заранее, расположен щиток с выключателями. В шкафу висели длинный плащ из какой-то мягкой материи и серый шарф. На багажной полке одиноко тулился кожаный кейс для документов. Ни сменного белья, ни туалетных принадлежностей. Постоялец явно не собирался задерживаться здесь надолго. Заказанный в номер кофейник на журнальном столике был уже почти пуст. Поковырявшись в щитке с полминуты для убедительности, Аомаме обратилась к Мияме. «Спасибо за содействие, господин Мияма. Неисправностей в вашем номере не обнаружено». «Я тебе это сразу сказал», — рявкнул Мияма, даже не обернувшись. «Разве нет?» «Господин Мияма», — воскликнула Аомаме, «ради бога, извините, но что это у вас на шее?» «На шее?» Вздрогнул Мияма и потрогал себя за шею. Погладил ее несколько раз, а потом исследовал пальцы. «По-моему, ничего. А что такое?» «Разрешите?» Она шагнула к его столу. «Я сама посмотрю, если не возражаете». «Ну, посмотри». Мияма озадаченно покрутил головой. «Что ты там увидал-то?» «Вроде какая-то краска. Светло-зеленое пятно». «Краска?» «Сама не пойму. С виду похоже на краску. Вы позволите, я потрогаю? Может, получится оттереть?» «Валяй!» — согласился Мияма и наклонил голову. «Только что от парикмахера», — отметила Аомаме. «На шее ни волоска». Глубоко вздохнув, она задержала дыхание, сосредоточилась и за какие-то пару секунд нащупала на шее Миямы ту самую точку. Легонько припечатала пальцем, словно ставя невидимую засечку. «Вот здесь», — повторила она про себя, закрыв на секунду глаза. «Конечно, будь у меня больше времени, стоило бы перепроверить, но в предложенных обстоятельствах работаем без права на ошибку». «Простите великодушно», — сказала Аомаме. «Вы не могли бы посидеть в такой позе еще немного? У меня в сумке ручка с фонариком. Я сейчас достану и посвечу. Под этой люстрой так плохо видно». «Да что еще за краска такая?» — запыхтел недовольно Мияма. «С чего бы она там взялась?» «Не могу знать», — пропела Аомаме. «Сейчас проверим». Не отрывая пальца от заданной точки, она извлекла из сумки пластиковый футляр, сняла с него крышку и достала сверток из тонкой ткани. Ловко развернула его одной рукой, и на свет появилось нечто вроде миниатюрного пестика для колки льда. Всего сантиметров 10 длиной. Этот причудливый инструмент Аомаме сконструировала сама. Его заостренный кончик венчала тоненькая игла. На иглу, чтобы случайно не поломать, насажена пробка из мягкого, специально подобранного материала. Осторожным движением ногтя Аомаме сковырнула пробку, сунула в карман и поднесла обнаженное жало к заветной точке на шее Миямы. «А теперь спокойно», — приказала она себе. «Сосредоточься. Ты не должна промахнуться даже на миллиметр, иначе все пойдет прахом. Самое важное в эти секунды — предельная концентрация». «Долго еще!» — не выдержал Мияма. «Что ты там возишься?» «Простите», — сказала Аомаме. «Уже заканчиваю». «Не волнуйся», — добавила она про себя. «Сейчас все закончится. Моргнуть не успеешь. И больше не придется ни о чем беспокоиться. Ни о системах по очистке нефти, ни о ценах на сырьевой бирже, ни о квартальных отчетах инвесторам, ни о броне на билет в Бахрейн, ни о взятках чиновникам, ни о подарках любовницам. Все эти бесконечные хлопоты совсем измотали тебя в последнее время, не правда ли? Вот поэтому уж извини, но подожди еще чуток. Я должна предельно сосредоточиться. Дай мне выполнить свою работу. Заткнись и не мешай, очень тебя прошу». Выбрав точку, Аомаме занесла руку повыше, задержала дыхание на пару секунд и легко, без лишних усилий, опустила инструмент куда нужно. Главное не перестараться. При сильном ударе игла может сломаться о кожу. а оставлять в трупе осколок никак нельзя. Поэтому рука опускается мягко, почти жалеючи, под нужным углом и ровно с той силой, которая требуется. Просто падает под весом инструмента. Тюк! Только тогда игла вонзается в то самое место. Очень естественно. Легко, глубоко и смертельно. Главное — соблюсти два условия. Верный угол и силу удара, а точнее ее отсутствие. И тогда выполнить задачу не сложнее, чем вонзить иголку в соевый творог. Кончик иглы протыкает кожу, вонзается в мозг, ничем не защищенный в этом единственном месте, и сердце, словно задутое ветром свеча, прекращает работу. Все заканчивается вмиг. Раз — и готово. На это способна только она, Ао Маме. Сколько ни ищи, никто, кроме нее, не сможет нащупать заветную точку. А она может. Благодаря уникальной чувствительности пальцев. Такой вот особый дар.